Глава 42. В полицию Грайгорода поступило сообщение из больницы о пациенте с огнестрельным ранением. Криминальный случай требовал расследования. Майор Мешков взял с собой лейтенанта Колесникова и поехал в больницу. По пути Олегу позвонил брат Андрей. Начал разговор младший нерешительно. «Тут такое дело, братишка. Я ферму присмотрел для покупки, заброшенную. У тебя бизнес, у меня служба, лясы точить некогда», — грубо прервал полицейский. «Я с дуру сунулся в запретную зону, а там военные», — ускорил рассказ Андрей. «Какая зона? Илинскую ферму охраняют. А мне-то шо? Они стреляли. Я раненого видел». Майор припарковал патриот у больницы. Сообщение о раненом его заинтересовало. «Андрей, ты раненого хорошо разглядел?» «Более-менее. Я в больнице, приезжай на опознание». «Какое опознание?» «Мигом! Тебя Колесников у входа подождет!» — скомандовал майор и вбежал в приемное отделение. В больнице полицейского представили врачу, тот повел в палату раненого. Врач-хирург по пути объяснял. «Сейчас пациент без сознания. Мы только что провели операцию, извлекли эти пули». Хирург показал пакет с двумя конусообразными пулями. 5.45 от АК-74. Рассмотрел пули майор. Как он их объяснил? Говорить раненый не мог. Его нашли под дверью отделения, документов при нем не было. Документов не потребовалось. Полицейский вошел в палату и узнал пациента. «Паша! Хворост! Куда ж ты вляпался, гитарист?» «Как вы сказали? Павел Хворост? А возраст? Мы внесем в медицинскую карту». «Когда он сможет говорить?» — думал о своем полицейский. «Думаю, завтра. Очень ослаб, потеря крови. Гемоторакс». В больницу приехал Андрей Мешков. Лейтенант Колесников привел его к майору. Олег продемонстрировал брату прооперированного пациента. «Узнаешь?» «Он! Я его видел около Илинской фермы», — опознал Андрей. «Его кто-то тащил». «Кто?» «Лица не разглядел, но кто-то сильный растянул на себе». «Хворост дружит с Ломакиным, а тот силен», — задумался майор. «Задержать?» — предложил Колесников. «Ломакин заявит, что его хата с краю. Ничего не знаю». Олег обратился к брату. «Что за военное на ферме? Рот войск разглядел?» «Скажешь тоже. Я четко разглядел там белый автобус с черной надписью «Ритуал». «Точно ритуал. Такой же пас в городе видел». «Ритуальный автобус в нашем городе один». Мешков задумался и решил. «Андрей, ты свободен? Колесников за мной». Из больницы полицейские направились в ритуальную контору. Зашли в сумрачное помещение, где все стены были заставлены образцами гробов, крестов и венков. По центру выставки за столом сидел седовласый сгорбленный Лев Маркович Жинкин. Жинкину было за 70. С карандашом в руке и очками на кончике длинного носа он склонился над сборником судоку. Вывел цифру и только после этого поднял взгляд на посетителей. Майора Мешкова Жинкин знал не только как полицейского, но и в качестве клиента ритуальной конторы. Похороны молодой жены с малолетним сынишкой запоминаются не только родственникам. В молодости Лев Жинкин получил высшее образование в Ленинграде и, вернувшись домой из культурной столицы, стал выделять букву «Ч» в разговоре, чтобы отличаться от шокающих провинциалов. Владелец ритуала отложил потрепанный сборник судоку и объяснил полицейским. «Упражнение для мозга, чтобы продлить жизнь». «Скупите все задачки в городе, и клиентов прибавится», — посоветовал Мешков. «Что вы так обо мне думаете?» — изобразил недовольство хозяин. «Однако в меру, чтобы не обидеть гостей». «Будьте вечно здоровы, Олег Николаевич!» «И вам не хворать, Лев Маркович. Где ваш автобус?» «На выезде». «Похороны?» «Военные позвонили, попросили транспорт. Как откажешь?» «Военные?» Полицейские переглянулись. «А кто забирал автобус?» «Кто-то!» Картинно округлил глаза Жинкин. «Утречком наш Кузьмич пригнал транспорт к моргу и оставил с ключами». «Это не странно?» «Я вас умоляю! А что сейчас нормально?» Я вам отвечу, как есть, ничто. Не первый раз они уже просят, а к вечеру возвращают, с полным баком. Как представился военный? Полковник Артемов. Точно? Я хоть и старый, но мозг тренирую. Жинкин постучал по книге судоку, перелистнул назад несколько страниц и принялся стирать решенную головоломку. Вот что я вам напомню. Новое — это позабытое старое. Вы только поговорить или что-то выбрать? Полицейские скользнули взглядом по мрачному выбору ритуальной конторы и покинули помещение. На улице майор Мешков позвонил командиру воинской части, полковнику Артемову, и после короткого приветствия прямо спросил. — Евгений Петрович, что ваши бойцы на Ильинской ферме делали? — Я не обязан тебе докладывать, майор. — А по-человечески сказать можете? Там стреляли. В больнице тяжело раненый. Я не посылал никого в Ильины. Автобус в ритуале заказывали. Свихнулся! Может, от вашего имени кто звонил? Засомневался Мешков. Не ерунди, майор. В части своего транспорта хватает. Но есть разведчики спецназа, которые мне не подчиняются. Они на ту сторону ходят. На ту сторону, повторил полицейский, прикидывая, что хутор Ильины расположился у самой границы. Артемов закончил разговор. Мешков убрал телефон и сказал Колесникову. «Спецназовцы, конечно, герои, но стрелять по мирным я им не позволю. Давай-ка смотаемся на Ильинскую ферму». Полицейские сели в машину, проехали мимо ломбарда. Мешков кивнул на вывеску и спросил. «Игорь, со скупщиком как следует поговорил? Вы про кольцо убитой Настены? Я постоянно захожу, спрашиваю и фотку оставил. Кольцо приметное, с тремя камушками». Колесников горестно вздохнул. Никто не сдавал. «Я про Марию Федоровну Синицу. У нее после нападения хулигана крестик с бриллиантом пропал». «И про крест спрашивал. В скупку другой приносили, дешевый. Еще перед нападением на Синицу. Там бытовой конфликт, муж с женой подцапался». «Ссора в быту, дорожка в небытие». Так бывший начальник Тышкевич нас учил, — припомнил Мешков. — Олег Николаевич, у нас убийства, стрельба, раненые, да еще обстрелы. Когда бытовухой заниматься? Майор, понимающе кивнул. — Аргумент ребром. Они проехали мимо сквера рядом с Дворцом культуры и спорта. Навстречу проскочила затонированная машина ФСБ с недовольным или чересчур сосредоточенным Сотниковым за рулем. Мешков кивнул подполковнику, но тот его не заметил. Зато обоих заметил рослый светловолосый мужчина с байкерскими усами, напоминающими подкову. Он гулял по аллее сквера вдоль высоких густых кустов, пока его не окликнул невидимый человек с другой стороны насаждений. — Ударник, какого лешего меня вызвал? Боялся пользоваться телефоном. — Говори коротко и по делу, — потребовал неизвестный тоном начальника. На ферму сунулись местные. Была перестрелка. Шпиля убили, Шрам в лес сбежал. Теперь не знаю, мне в городе ховаться или в лес к Шраму. Что с рюкзаками? Перепрятали в два схрона по плану Б. Оставайся в городе. Ритуал забудь. Тебя спалили. Как? Тебя видел старый знакомый. Наши их положили на ферме. Тот выжил. Он в больнице и не должен проболтаться. Ясно. И характерную примету сбрей. Шо? Шо под носом? Ударник вжал голову в плечи и прикрыл ладонью подковообразные усы. Собеседник за кустом с позывным «Наследник» исчез.